ног. Как провел ты свой денек? Шел я в школу на рассвете, вдруг такой поднялся ветер, не пробиться на урок. Где ты был? Там меня уж больше нету. Где ты был? Не могу открыть секрет. Где ты был? Не могу чего пристать. Где ты был? Я с тобой уже устал. Отмечай, не летай. Ты шлялся, отмечай. На проспекте мне сказали, вы из цирка убежали. Помогай, лови, давай. Где ты был? Там меня уж больше нету. Где ты был? Не могу открыть секрет. Где ты был? Не могу чего пристал. Где ты был? Я с тобой уже устал. Идешь до точки.